Второй жене Достоевского пришлось пережить тот же ужас, какой 10 лет тому назад испытала его первая жена Мария Дмитриевна. После свадьбы, от волнения и выпитого шампанского, у Федора Михайловича в один день было 2 припадка подучий. «К моему чрезвычайному горю», — вспоминает Анна Григорьевна, — «припадок повторился через час после первого, и на этот раз с такой силой, что Федор Михайлович более 2 часов, уже придя в сознание, в голос кричал от боли. Это было что-то ужасное. Слыша его непрекращающиеся часами крики и стоны, видя искаженное от страданий, совершенно не похожее на него лицо, безумно остановившиеся глаза, совсем не понимая его несвязной речи, я почти была убеждена, что мой дорогой, любимый муж сходит с ума. Доктор советует больному ехать лечиться за границу. Ему удается получить от Каткова 2000 рублей в виде аванса за будущий еще не начатый роман. Но эта сумма уходит на уплату самых неотложных долгов и на помощь родственникам. Тогда Анна Григорьевна решает заложить все свое приданое, мебель, посуду, и на эти деньги молодые выезжают за границу. 14 апреля 1867 года. Достоевский действительно предполагал лечиться, он чувствовал себя опасно больным. «Вы знаете, как я выехал и с какими причинами», — писал он Майкову из Женевы. «Спасать не только здоровье, но даже жизнь. Припадки стали уж повторяться каждую неделю, а чувствовать и сознавать ясно, что это нервное и мозговое расстройство было невыносимо. Рассудок действительно расстраивался, это истина. Я это чувствовал, и расстройство нервов доводило меня до бешеных минут». Достоевский поселяется в Дрездене. Писатель по обыкновению работает ночью, встает в 11 часов утра, в 2 часа встречается с женой в картинной галерее и в 3 часа они обедают в ресторане. Потом гуляют по парку и слушают музыку, в 9 часов вечера возвращаются домой, пьют чай, и Федор Михайлович садится за работу. Анна Григорьевна своими стенографическими каракулями аккуратно записывает в дневнике впечатления. Описание исторических памятников и знаменитых картин чередуется с меню ресторана и перечислением покупок. Достоевский полон надежд и вдохновения. Он переживает огромный духовный подъем, радуется весне, любит слушать симфонии Бетховена и благоговейно смотреть на Сикстинскую Мадонну. Его таинственно притягивает пейзаж Клод Лорена Ассиса Галатея. Фантастический ландшафт, озаренный заходящим солнцем, мистически связывается в его воображении с мечтой о Золотом веке. Впоследствии Ставрогин в «Бесах» и «Версилов» подростки будут говорить о нем как о символе земного рая. Но медовый месяц писателя оканчивается катастрофой. Идиллическая жизнь в Дрездене начинает его утомлять, он становится раздражительным, сердится на немецкие порядки, тоскует по России, борется с соблазном и не решается признаться молодой жене. Наконец, открывает ей свой план. Нужны деньги, и единственный способ их добыть — поехать в Гамбург играть в рулетку. 16 мая Достоевский уезжает. Пишет жене, что ему стыдно и противно. Бог послал ему прекрасного, чистого ангела, а он его покинул. В другом письме новые уверения в любви. Ты меня видишь обыкновенно, Аня, угрюмым, пасмурным и капризным. Это только снаружи. Таков я всегда был, надломленный и испорченный судьбою. Внутри другое, поверь, поверь. В третьем письме он сообщает, что проиграл все. Продал часы и отыгрался, и снова говорит о своем тяжелом нраве. Я и наяву-то, и когда мы вместе, не сообщителен, угрюм, и совершенно не имею дара выразить себя всего. Формы, жеста не имею. Покойный брат Миша часто с горечью упрекал меня в этом. Я со слезами ночью молился о тебе, удержаться не мог. 21 мая новый проигрыш и просьба прислать на дорогу 20 империалов. Анна Григорьевна испугана отчаянным тоном письма и беспокоится о здоровье мужа. Он отвечает: «Здоровье мое превосходно. Это нервное расстройство, которого ты боишься во мне, только физическое, механическое, ведь не нравственное же это потрясение. Да того и природа моя требует, я так сложен». Это важное признание. Нужда в деньгах, забота о завтрашнем дне — только предлоги. Достоевский любит игру ради игры, любит ее низменность, ее ужас, ее сладостную муку. Того требует его природа, крайних ощущений, борьбы с судьбой, предвкушения гибели. Анна Григорьевна посылает деньги и отправляется на вокзал встречать мужа. Он не приезжает. Он все проиграл, и ему не на что вернуться. Просит еще раз прислать на дорогу. «Ангел мой», — пишет он, — «не подумай как-нибудь, чтоб я и эти проиграл. Не оскорбляй меня уж до такой степени. Не думай обо мне так низко, ведь и я человек, ведь есть же и во мне сколько-нибудь человеческого». Наконец, 27 мая игрок возвращается угрюмый, озабоченный. Он сам виноват в своих неудачах, играл беспорядочно, без системы, располагая ничтожной суммой. Если играть хладнокровно и рассудительно, нет возможности проиграть. Но для этого нужно поселиться в городе, где есть рулетка, например, в Баден-Бадене. 3 июля, получив 500 рублей от Каткова, Достоевский с женой переезжают в Баден. Анна Григорьевна проводит томительные дни в отдельном номере. Федор Михайлович, вспоминает она, возвращался с рулетки бледный, изможденный, едва держась на ногах, просил у меня денег. Он все деньги отдавал мне. Уходил и через полчаса возвращался еще более расстроенный за деньгами. И это до тех пор, пока не проиграет все, что у нас имеется. Когда идти на рулетку было не с чем и неоткуда было достать денег, Федор Михайлович бывал иногда так удручен, что начинал рыдать, становился передо мной на колени, умоляя меня простить его за то, что мучает меня своими поступками, приходил в крайнее отчаяние. Полубезумное, лихорадочное существование продолжается около месяца. Все проиграно. Достоевский закладывает свое обручальное кольцо и выигрывает 4000 франков. Через 3 дня закладывает Женины серьги и проигрывает. Вернувшись с рулетки, клянется, что больше играть не будет, и, закрыв лицо руками, плачет, как ребенок. На следующее утро снова играет и закладывает свою шубу и пальто жены. За отель не заплачено, питаются они одним чаем. Гончаров дает ему в долг 3 золотых. Катков присылает еще 500 рублей. Снова рулетка и снова проигрыш. С трудом вырывается он, наконец, из проклятого Бадена и переезжает в Женеву с капиталом 70 франков. Описывая Майкову свое пребывание в Бадене, писатель прибавляет замечательную фразу. «А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная. Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу. Всю жизнь за черту переходил». Создавая своих героев, Достоевский осознает себя самого. Испытание свободы, добывание силы — философская проекция его личного опыта. Он всю жизнь за черту переходил, а не переступают. Раскольников, Версилов, Ставрогин, Иван Карамазов — борцы, мятежники, преступники, трагические герои стоят у последнего предела, у края пропасти. Но потрясение игры и ужас нищеты не мешали напряженной духовной работе писателя. Он подводил итог своих мыслей о России и Западе, о русском европеизме, о христианстве и социализме. После полемики с «Современником» и столкновения со Щедриным и Чернышевским, писатель возвращается к истокам русского нигилизма и задумывает статью о Белинском. Он переделывает и переписывает ее 5 раз и остается недовольным. Отношение его к учителю и другу, превратившемуся в злейшего врага, противоречиво и сложно. Статья эта так и не появилась в печати. В Баден-Бадене произошел окончательный разрыв Достоевского с Тургеневым. Подготовлялся он давно, еще с 40-х годов. Встреча с Тургеневым в Бадене была провинциальна. Достоевский задумывал роман о новой России, осознавал себя русским христианином, и ему нужен был враг. Живая, конкретная личность, с которой можно было бы вести спор. Все его творчество, внутренняя полемика, явная или скрытая, для создания положительного идеала ему необходимо отталкиваться от отрицательной реальности. Гений его раскрывается только в борьбе, природа его диалектическая. И вот Тургеневу суждено было стать символом русского зла, воплощением национального религиозного отступничества. В поединке с автором «Дыма» кристаллизовалось мировоззрение Достоевского. В письме к Майкову 28 августа 1867 года писатель подробно излагает свою беседу с Тургеневым. Это блестящий драматический диалог, который кажется вырванным из романа. «Я пошел к нему утром в 12 часов и застал его за завтраком. Откровенно вам скажу, я и прежде не любил этого человека лично. Сквернее всего то, что я еще с 1857-63 года с Висбадена должен ему 50 талеров и не отдал до сих пор. Не люблю также его аристократических фарисейских объятий, с которыми он лезет целоваться, но подставляет сам свою щеку. Генеральство ужасное». Достоевский обвиняет Тургенева в атеизме, ненависти к России и преклонении перед Западом. Вот первое обвинение. «Эти люди тщеславятся, между прочим, что они атеисты. Он объявил мне, что он окончательно атеист. Но, боже мой, деизм дал нам Христа, то есть до того высокое представление человека, что его понять нельзя без благоговения, и нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный. А что же они-то, Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские, нам представили? Вместо высочайшей красоты Божией, на которую они плюют, все они до того пакостно самолюбивы, до того бесстыдно раздражительны, легкомысленно горды, что просто непонятно, на что они надеются и кто за ними пойдет». Для Достоевского в центре мира стоит Христос, смысл и цель истории человечества. Отрицание этого вековечного идеала равносильно разрушению космоса и убийству человека. Второе обвинение в русофобстве. Его книга «Дым» меня раздражила. Он сам говорил, что главная мысль, основная точка его книги, состоит во фразе: «Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого убытка, ни волнения в человечестве». Он объявил мне, что это его основное убеждение о России. Нашел я его страшно раздраженным неудачей «Дыма». Ругал он Россию и русских безобразно, ужасно. Но вот что я заметил. Все эти либералишки и прогрессисты, преимущественно школы еще Белинского, ругать Россию находят первым своим удовольствием и удовлетворением. Разница в том, что последователи Чернышевского просто ругают Россию и желают ей провалиться, преимущественно провалиться. Эти же отпрыски прибавляют, что они любят Россию. Тургенев говорил, что пишет большую статью на всех русофилов и славянофилов. Я посоветовал ему для удобства выписать из Парижа телескоп. «Для чего?» — спросил он. «Отсюда далеко», — отвечал я. «Наведите на Россию телескоп и рассматривайте нас, а то, право, разглядеть трудно». Он ужасно рассердился. Тургенев действительно питал к своей родине сложное, двойственное чувство. Потугин в «Дыме» говорит, что любит и ненавидит свою милую, скверную, дорогую родину, и прибавляет: «Наша матушка Русь православная провалиться б могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы родная. Все бы преспокойно оставалось на своем месте, потому что даже самовары, лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые продукты не нами выдуманы». Достоевский с своей болезненной и ревнивой любовью к России из катуловской формулы Тургенева «ненавижу и люблю» выхватил только первую часть «ненавижу». Он не захотел почувствовать его «люблю» мистической связи его творчества с русским духом и языком, с русским народом и природой. В своей жестокой критике России Тургенев был русским, так как считал, что русский народ не щадит собственных слабостей. Ослепленный ненавистью, Достоевский забыл, что либералишка, написавший «Дым», был также автором записок «Охотника» и «Дворянского гнезда». И, наконец, третье обвинение в западничестве. Он говорил, что мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем дорога и неминуемая — это цивилизация, и что все попытки русизма и самостоятельности — это свинство и глупость. Уходя, Достоевский как-то совсем без намерения, к слову, высказал все, что накопило за 3 месяца в его душе от немцев. «Знаете ли, какие здесь плуты и мошенники встречаются? Право, черный народ здесь гораздо хуже и бесчестнее нашего, а что глупеет, в этом сомнении нет». Тургенев побледнел, буквально ничего не преувеличиваю, и сказал мне: Говоря так, вы меня лично обижаете. Знаете, что я здесь поселился окончательно, что я сам считаю себя за немца, а не за русского, и горжусь этим? Я ответил: хоть я читал «Дым» и говорил с вами целый час, но все-таки я никак не ожидал, что вы это скажете. А потому извините, что я вас оскорбил. Воспитанный на немецкой литературе и философии, Тургенев считал Германию своей второй родиной. В нем сильно было развито чувство благодарности. В предисловии к немецкому изданию «Отцов и детей» он пишет: «Я слишком многим обязан Германии». Подчеркивая свою признательность ко второму отечеству, он любит называть себя «баденским буржуа». Но кто из поколения сороковых годов не повторил бы этих благодарных слов? Да и сами славянофилы разве не воспитывались на Шеллинге и Гегеле? Писатель заканчивает свое письмо: «Может быть, вам покажется неприятную та злорадность, с которой я вам описываю Тургенева, и то, как мы друг друга оскорбили. Но, ей-богу, я не в силах. Он слишком оскорбил меня своими убеждениями». Это оскорбление послужило реактивом для убеждений Достоевского. Противопоставляя себя Тургеневу, атеисту, космополиту и западнику, он строит свое христианское и национально-русское мировоззрение. Но в основе расхождения между двумя писателями лежала более глубокая метафизическая непримиримость. Тургенев был безвольным фаталистом и видел в истории безличный детерминированный процесс. Достоевский утверждал свободу воли и могущество личности. Тургенев писал: «Есть ли Бог, не знаю, а вот закон причинности мне известен». 2×2=4. А Достоевский с бешенством отчаяния боролся против закона необходимости и волевым актом добывал веру в Бога. К концу жизни Тургенев пришел к покорности и уродливой покорности. Достоевский — к высокому идеалу человечества, Христу. Их спор не был простой литературной ссорой, в нем выразилась трагедия русского самосознания. В Женеве Достоевский посещает Конгресс мира и слышит речь Бакунина. В первый раз в жизни он видит настоящих вождей социализма и мировой революции. Он поражен убогостью их мысли. С трибуны перед пятитысячной аудиторией они открыто проповедуют атеизм, уничтожение больших государств, частной собственности. А главное, огонь и меч, и после того, как все истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир. Письмо к Софье Александровне Ивановой. От западничества Тургенева недалеко до социализма Бакунина. Идеалистический романтизм сороковых годов приводит к атеистическому материализму, либерализм — к истреблению огнем и мечом. Достоевский, наконец, ясно увидел лицо врага. Идея шигалевщины восходит к впечатлениям от Женевского конгресса 1867 года. Теперь он знает, с кем бороться, и с жаром начинает работать над планом романа. «Я приехал в Женеву с идеями в голове», — пишет он Майкову. «Роман есть, если Бог поможет, выйдет вещь большая и, может быть, не дурная. Люблю я ее ужасно и писать буду с наслаждением и тревогой». Первые наброски датированы 16 августа 1867 года. Но работа подвигается медленно, женевский климат действует ему на нервы, Швейцария раздражает своей самодовольной пошлостью. В начале октября писатель уезжает в Саксон-Лебенс, играет в рулетку и по обыкновению проигрывается. В ноябре другая поездка и второй проигрыш. Он закладывает кольцо и пальто и умоляет жену прислать 50 франков на обратный путь. «Ангел мой святой, Аня, — пишет он ей, — пойми, что я серьезно говорю, что другая жизнь начинается, увидишь меня, наконец, на деле». Вернувшись, он перечитывает свои заметки к роману и бракует их. 4 декабря начинает выдумывать новый роман. Так кончается для Достоевского 1867 год. Год женитьбы, жизни за границей, рулетки и мучительной работы над идиотом. В 1868 году продолжается писание романа. По переписке писателя с Майковым мы можем проследить постепенное развитие новых убеждений. Критика либерализма обостряется. Достоевский с отвращением следит за русской литературой и журналистикой. Все это подлость и мерзость. Русский либерал — закоренелый и сознательный враг России, застарелый ретроград. Это так называемое прежде образованное общество, сбор всего отрешившегося от России, не понимавшего ее и офранцузившегося. Вот это либерал русский и стал быть ретроград. В Европе противопоставляется русский народ, который безмерно выше, благороднее, честнее, наивнее, способнее и полон другой высочайшей христианской мысли, которую не понимает Европа с ее дохлым католицизмом и глупо противоречащим самому себе лютеранством. Национализм обосновывается религиозной миссией России. Всему миру готовится великое обновление через русскую мысль, которая плотно спаяна с православием, вы правы, и это совершится в какое-нибудь столетие. Вот моя страстная вера. Россия мыслится как христианская монархия, покоящиеся на взаимной любви монарха и народа. Здесь я, за границей, пишет Достоевский, окончательно стал для России совершенным монархистом. У нас, если сделал кто что-нибудь, то, конечно, один только он, царь. У нас народ всякому царю нашему отдавал и отдает любовь свою, и в него единственно окончательно верит. Для народа это таинство, священство, миропомазание. От народничества, любовного преклонения перед нравственными качествами русского народа, Достоевский переходит к вере в русскую идею. Майков подсказывает: русская идея плотно спаяна с православием. Славянофилы помогают ему раскрыть ее как идею православной империи. Достоевский примыкает к славянофилам-националистам поздней формации, как Иван Аксаков, Майков, Данилевский, и его русская идея сразу же становится агрессивной. Чтобы это великое дело совершилось, заявляет он, надобно, чтобы политическое право и первенство великорусского племени над всем славянским миром совершилось окончательно и уже бесспорно. От панславизма недалеко уже до милитаризма. Мне бы ужасно хотелось, признается он, чтобы у нас устроились поскорее железные дороги, политические, смоленская, киевская, да, поскорей, да и ружья новые тоже поскорей бы. Россия несет миру свой образ Христа, но несет его на штыках новых ружей. Идеология дневника писателя вырабатывается в переписке с Майковым. До конца жизни Достоевский не мог вырваться из трагических противоречий своего христианского империализма. Размышления о Востоке и Западе, о миссии России и ее национальной политике идут параллельно с развитием религиозного опыта, углублением мистического чувства. Вера в Россию и вера в бессмертие – две таинственные стихии души писателя. Он верит в Бога не потому, что верит в Россию, как Шатов в «Бесах». Нет, его самосознание в себе русского человека – явление чисто религиозное. Когда у сестры Веры Михайловны Ивановой умирает муж, Достоевский ей пишет: «Ведь ты веришь же в будущую жизнь, Верочка, так же, как и все вы. Никто из вас не заражен гнилым и глупым атеизмом. Никогда не теряйте надежду свидеться и верьте, что будущая жизнь есть необходимость, а не одно утешение». Дочери покойного племянницы Сони он пишет о том же: «Милая Соня, неужели вы не верите в продолжение жизни, и, главное, в прогрессивное и бесконечное в сознании и в общее слияние всех? Но знайте, что мы открываем лучшее для того, чтобы стремиться к лучшему. Это великая мысль. Удостоимся же лучших миров воскресения, а не смерти в мирах низших. Верьте». 11 января писатель отсылает Каткову первую часть «Идиота». Работает он в холодной комнате, не снимая зимнего пальто. Жалуется на бедность, нищету, болезнь, изгнание. 22 февраля у него рождается дочь София. Анна Григорьевна вспоминает: «Я в промежутках страданий просила то акушерку, то сиделку посмотреть, что делает мой муж. Они сообщали мне то, что он стоит на коленях и молится, то, что сидит в глубокой задумчивости, закрыв руками лицо. Роды стоили много денег, катковские авансы были истрачены. Достоевский в третий раз едет играть в рулетку. Проигрывает, закладывает кольцо и умоляет жену прислать ему последние 100 франков. «Ах, ангел мой, — пишет он ей, — я тебя бесконечно люблю, но мне суждено судьбою всех тех, кого я люблю, мучить. Не считай, Аня, моего требования, 100 франков сумасшествием, я не сумасшедший, и порочно не считай тоже, не сподличаю, не обману, не пойду играть. В тот же вечер пишет второе письмо. Он проиграл деньги, полученные под заклад кольца, но это низкое происшествие внушило ему удивительно превосходную мысль, которая послужит к окончательному общему их спасению. «Да, мой друг», — прибавляет он, — «я верю, что, может быть, Бог по своему бесконечному милосердию сделал это для меня, беспутного и паука, мелкого играчишки, вразумив меня и спасая меня от игры, а стало быть, и тебя, и Соню, нас всех, на все наше будущее». Превосходная мысль заключалась в том, чтобы просить у Каткова нового аванса в 300 рублей, переехать в ВВ, где климат лучше, окончить роман и переселиться в Италию. Но вместо общего спасения писателя ждало страшное горе. 12 мая маленькая Соня скончалась. Отец изливает свою боль в письме к Майклу. Нельзя без волнения читать эти мучительные строки. «Соня моя умерла. 3 дня тому назад похоронили. Ох, Аполлон Николаевич! Пусть смешна была моя любовь к моему первому дитяти. Пусть я смешно выражался об ней во многих письмах моих, многим поздравлявшим меня. Смешон для них был только один я. Вам я не боюсь писать. Это маленькое 3-месячное создание, такое бедное, такое крошечное, для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал. Она останавливалась плакать, когда я подходил. И вот теперь мне говорят в утешении, что у меня еще будут дети. А Соня где? Где эта маленькая личность, за которую я смело говорю, крестную муку приму, только чтобы она была жива? Из всей Библии Достоевский больше всего любил книгу Иова. Он сам был Иовом, тяжущимся с Богом о правде. Его, как Иова, подвергал Господь величайшим испытаниям веры. Никто так бесстрашно не боролся с Богом, как автор легенды о великом инквизиторе. Никто так дерзновенно не вопрошал его о справедливости миропорядка. И никто, быть может, так не любил его. Но ветхозаветный праведник утешился, когда у него родились новые дети, и забыл об умерших. Иов Достоевский сделать этого не мог. Человеческая душа дороже всей вселенной. Какая мировая гармония может вознаградить за потерю одной, хотя бы самой маленькой и бедной личности? Какой земной рай успокоит сердце отца, у которого умер младенчик? А Соня где? Из личного горя писателя вырастает бунт Ивана Карамазова. Мировая гармония разлетается вдребезги от одной слезинки ребенка. Достоевский увидел лицо своей 3-месячной дочери, единственное, неповторимое, вечное, и откровение личности поставило перед ним с потрясающей силой вопрос о личном воскресении, тема братьев Карамазовых. Осиротевшие супруги переселяются в ВВ, Анна Григорьевна плачет по ночам и просыпается от страшных кошмаров. Писатель исступленно работает над идиотом, который надоел ему до отвращения. Он узнает, что письма его перехватываются полицией, что за ним учрежден тайный надзор. Тоска по России доходит до истерики. В сентябре 1868 года Достоевские переезжают в Италию. Живут сначала в Милане, потом во Флоренции. Душевное состояние писателя улучшается. Он посещает церкви и музеи. Восторгается картинами своего любимого художника Рафаэля. Читает русские газеты и журналы в библиотеке. Весть, 1868 год, уходит на работу над идиотом.